Здравствуйте, Святослав Викторович. Кто говорит? Меня зовут Константин, я ваш новый секретарь. Все, отдыхай. Подождите. Да, я слушаю вас. Алло. Здравствуй, наш повелитель нашего Здравствуй. пидорастического Хуй сообщества. мордастый. Вы наш повелитель. Святослав Викторович. Кто говорит? А как у тебя ж судимость, как ты Женю на работу устроил? Иди ты нахуй, пидорас ебаный. А чё ты так охуел, что А ли? потому что ты пидор, блядь, конченый, сука. И ты на хую подохнешь, блядь, и с хуем во рту, блядь. Ты сам пидорас ебаный. Что, блядь, звонит сюда. А чё ты проституток сука не пустил? Что у тебя, блядь, ты оставь свой адрес, я тебе приеду, всё расскажу, петух ты ебаный. Записывай. Говори. Днепропетровская, 14. Где такая? Найдёшь. Дай свой телефон, я тебе сейчас перезвоню, сука. Так вдруг ты баловаться будешь. Да нахуй мне тебе баловаться, я просто тебе приеду нахуй, сраку тебе порву нахуй. За что? Петух ебаный. За что?